Варивон сегодня грелся с особым удовольствием. Во-первых, он наелся. Во-вторых, уже предвкушал дальнюю дорогу. По пути к долине смерти он с радостью заметил ведущий из лагеря засыпанный снегом цементированный желоб. Очевидно, по желобу когда-то стекали нечистоты из коровника или свинарника. Мелькнула надежда выбраться на волю. Только бы убежать. Сама зима согрела бы меня, земля накормила бы. А уж бил бы я тебя, фашист. У Варивона спирало дыхание, когда он видел себя на воле, с оружием в руках. Показал бы я себя. Наступила темная безветренная ночь. Даже снег не мерцал, а только едва отсвечивал, отдаляя темноту от земли. Варивон осторожно прополз по желобу под первым рядом колючки. Но второй неожиданно задребезжал. Часовой с вышки дал очередь трассирующими из пулемета. На снегу замелькали красные искорки. Потом над лагерем взвелись ракеты. Варивон изо всех сил бежал в село. Выбора не было. Позади охрана, в селе полицаи. Он решил, пан или пропал. Постучался в первую же хату. «Кто там?» — испуганно отозвался женский голос. «Тетенька, примите, а то фашисты убьют». Из лагеря бежал. «Ой, сейчас». Войдя в хату, Варивон сразу же попросил ножницы и срезал длинную рыжеватую бороду. Потом взял из дрожащих рук женщины свежее белье, переоделся и залез на печь. На улице уже картавили сердитые голоса. «Так вы не забудьте. Зовут вас Василь Миронович Миранчук, а меня звать Василиной», — испуганно твердила белокурая остроносенькая женщина, задувая коптилку. Вскоре в хату гурьбой ввалились охранники. Заглянули под кровать, на печь. «Кто там?» «Мой муж», — заикаясь, ответила женщина. «Недавно с дороги вернулся, снег расчищал». Варивона вытащили на середину хаты и не узнали в заспанном, удивленном Верзиле, одетом в чистое полотняное белье, заключенного из лагеря. «Спасибо, дорогая душа! Мою жену тоже Василиной зовут», — горячо поблагодарил Варивон хозяйку, когда фашисты вышли из хаты. «Не за что! Напугалась я! Враг по улице идет, а мне в хате страшно», — улыбнулась она бледной улыбкой. «Только вы долго не задерживайтесь», — щеки ее залил румянец. «А вдруг не так поймет человек?» «Не хата мне жаль», — поспешно добавила она, — «а чтобы кто-нибудь не пронюхал». «Не задержусь. Мое дело такое. Скорей к своим. Скорей на восток». Глава 44. Иван Тимофеевич беспокоился. Он не мог найти себе места и время от времени, опираясь на палку, выходил во двор, где уже протянулись по снегу длинные предвечерние тени. Бондарь то брался за топор, то надолго останавливался у калитки, точно ждал кого-то, то шел со свяслами к саженцам, оставляя на снегу неровные глубокие следы. «Опять ноги разболелись», — забеспокоилась Марийка. «Ноют немного, к метели должно. Может, попарить их? Ничего не надо, пройдет». Иван Тимофеевич нетерпеливо отмахивался и снова выходил во двор. На нежном ворсистом полотне снега уже вышивал свои удивительные узоры малиновый отцвет заката. А лед в выбоине был так чист, что в нем мерцали огоньки молодых звезд. И он невольно вздохнул. Тяжело было даже подумать, что и этот вечер, и тишина, и золотые мосты на горизонте — все теперь за решеткой чужих штыков. Впрочем, думать хотелось не о штыках, а о тех путях, на которых можно разжать тиски смерти. Где же Александр Петрович задержался? Несчетный раз задавал себе вопрос Бондарь, хотя и понимал, что в сущности рана еще тревожится. После ранения Иван Тимофеевич подружился с Педопригорой. Сблизили их не только ранение и скорбный путь, по которому они, как на пожарище, возвращались в село. Сблизила общность дум, переживаний и любви к самому дорогому в жизни. Иван Тимофеевич сначала давал своему другу небольшие поручения, и тот выполнял их неторопливо, аккуратно. Это была деловитая уверенность хозяина земли. Он не сдал, не согнулся в оккупации. Как гусениц со стволов срывал со стен объявления и приказы фашистского начальства. А на место черных объявлений и приговоров, начиненных прописными буквами, приклеивал маленькие листовки-ласточки. От их песен лица жителей прояснялись, а полицаи синели в бешенстве. Во всех объявлениях оккупантов имена существительные писались по немецкой орфографии с большой буквы. Примечание автора. Педопригора делал свое дело с неизменным спокойствием. Но однажды поздно вечером он прибежал к Бондарям, растрепанный, страшный, вне себя. «Иван, на тракте всех рабочих перестреляли, всех до единого. Накидали в машину трупы, как дрова, свезли к реке и пустили под лед. Прорубь красная стала. За что же их?» Бондарь тоже побледнел. Из отрывочных сообщений ему было известно, что вдоль Большака гитлеровцы тянут в Винницу из Берлина прямой бронированный кабель. На основании этих сообщений был уже составлен план действий. Чтоб не выдали, не рассказали, где проходит нерв Гитлера, задыхаясь, объяснил Педопригора. Решили дьяволы замести следы. «Иван, разрубим его на куски, кабель этот, а? Как змею!» Александр Петрович задыхался от горя. «Обмозгуем!» Педопригора взмолился. «Иван, не держи ты меня после этого на мелочах, не держи, душа не терпит. Сорвусь я, и тогда...» «Глупости наделаешь и себя погубишь», — строго обрезал Бондарь. «Побереги нервы. Нам еще не один день биться с врагами». «Во всю силу хочу биться с ними. Мои седины в трудном деле. Гляди, скорее помогут, чем сама молодость. Слышишь?» Новое задание обрадовало Александра Петровича. «Но где же он?» Иван Тимофеевич вернулся в комнату, чтобы спровадить жену к соседям. «Пошла бы ты к Дарке, Марийка, там уж со всей нашей улицы хозяйки собрались. Обойдутся и без меня. Говорят, парашютисты наши появились». «Парашютисты? Ну, тогда побегу». Марийка проворно накинула платок, полушубок и вышла. Вместе с морозным воздухом вдохнула тревогу молчаливого зимнего вечера, огляделась по сторонам и, сгорбившись, почти бегом пустилась в Гдове. Из боковой улочки вышел, пошатываясь, Педопригора. Шапка сбита на бекрень, ватник расстегнут, в левой руке чемоданчик для патефонных пластинок, широко им размахивает. Ишь, нахлебался. А прежде не водилась за ним, — подумала Бондариха, осторожно обходя Александра Петровича. Они разминулись. Педопригора ухмыльнулся в усы, довольный, что его снова приняли за выпившего. А Мария была рада, что не попалась на глаза пьяному. Бондарь, полуодетый, встретил друга у калитки. — Александр, ты? — Я, Иван. — Ну как? Голос Ивана Тимофеевича дрожал от волнения, непостаревшие глаза горели надеждой. — С удачей, с удачей! Оглядываясь, они входят в хату и запирают сенную дверь. — Где же он? — Со мной. — С тобой? — недоверчиво переспрашивает Бондарь. Тот снимает большую, как аистиное гнездо, шапку, рядом с ней торжественно кладет на стол чемоданчик, открывает и достает из него радиоприемник. Двое пожилых людей долго не могут отвести глаз от маленького ящичка. «Ну, спасибо заводским», — произносит, наконец, Иван Тимофеевич. «А какая упаковка!» И он, улыбаясь, щелкает пальцем по чемоданчику из-под пластинок. «Из кусочков собрали», — восхищается педопригора. «Товарища Данила видел?» «Говорил с ним. Да ведь он вроде у нас в райкоме работал. Правда, Иван? Правда. Сегодня Москву послушаем?» «Нет, только завтра». «Завтра?» — огорчился педопригора. «Сегодня тебя твоя пятерка ждет. А может, я сбегаю, скажу моим, чтобы подождали? Ну, хоть одно слово, хоть полслова услыхать». «Тебя люди ждут, Александр. А насчет приемника запомни. Он у нас недолго пробудет». «Как?» — насторожился педопригора, и неподдельный испуг отразился на его морщинистом лице.